Глава 7. Дороги домой. Холодный дождь моросил уже неделю. Уже неделю с неба сыпалась холодная мокрая пыль, которую ветер мотал по округе, будто драную сырую занавеску. Резкие порывы то разгоняли мутную хмарь и обнажали черно-белую действительность, то снова прятали ее от людских взоров. Осень. Паршивое время для живых и не менее паршивое для мертвых. У вырытой могилы на краю бесконечного кладбища стояла толпа народу. Проводить в последний путь самого великого оружейника склеенного королевства пожелали многие, несмотря на холод, ветер и дождь. В надежде лишний раз мелькнуть перед безутешными родственниками, а то и собрать слухи, которые клубились вокруг ушедшего в лучший мир Мориуса Ара. Еще вчера старик держал стальной рукой управление империей, а сегодня отпевают и вот-вот начнут греметь по крышке гроба комьями земли. И ведь правду говорят, как ни крутись, а ни богатств, ни красоток с собой не заберешь. Живи, пока молод и есть возможность. Хватай куски у соседа, пока он не обобрал тебя. Если не успеешь, то сбросят тебя с островов на болото, как нищего. И не смогут вдова и дети заглянуть на могилку, подержаться рукой за холодный мрамор надгробия. В самом конце очереди под широким серым зонтом сгорбился старик в черном форменном сюртуке. Господин старший инквизитор отдавал формальные почести умершему. Совсем не заглянуть было нельзя, обязательно бы начали судачить. Но и близкие отношения с семьей покойного афишировать не следовало. Все, что нужно, уже не один раз обсудили в частном порядке и с глазу на глаз. Сейчас достаточно лишь мелькнуть в толпе, повздыхать о тяжести утраты, и можно обратно в карету, в тепло. Все необходимые приказы уже отданы, бумаги подписаны и разосланы. Для многих лизоблюдов, которые сейчас изображают скорбь, письма на гербовой бумаге будут подобно холодному душу. Вместо того, чтобы отдать осиротевшую оружейную империю на разграбление, король взял ее под свое крыло. Сыновья Ара получили жирный контракт на новые доспехи для формируемых полков, а также заказы на стальные наконечники для копий и детали для баллист и арбалетов. Полгода наследники поработают под его контролем, а потом можно и на вольные хлеба. Все же покойный Мориус не зря ел хлеб и поднатаскал отпрысков. Всего лишь поддержать в трудную минуту и при случае дать дельный совет. Они справятся, не совсем бесталанные. Куда как больше старшего инквизитора беспокоила информация, которую смогли перехватить его ищейки. Похоже, аристократическое болото начали активно баламутить неизвестные пока силы. И целью они выбрали не кого-то из своих дружков-приятелей, а самого короля. В шепотках несколько раз прозвучало «Престол! Престол!» А это уже серьезно. Крайне серьезно. Еще батюшка нынешнего венценосного владыки щедро расплатился с теми, кто помог удержать власть и подавил мятежи бывших хозяев окраинных земель. Церковники, ленные владыки, командиры ударных полков. Новая власть, на которую опирался теперь барб-собиратель. Те, кто объявил себя новой знатью склеенного королевства. И кто потеснил прежних богачей, не успевших вовремя подсуетиться и помочь деньгами и солдатами старому королю. Вот только все эти помощники и гении интриги забыли главное. Барб отлично сам справляется с управлением государством. И терпеть не может, когда к нему лезут с непрошенными советами. Да и желающих перехватить жирный кусок военных заказов у трона предостаточно. Вот и засуетились обделенные. Стали искать новые входы-выходы. Золото в чужих карманах не дает спокойно спать. И весь этот сброд теперь собрался под одной крышей. В закрытый клуб, который еще с момента основания называют «престол». Сначала в этот паучатник входили лишь церковные деятели, решали вопросы веры и попутно согласовывали, как делить заработанное. Но постепенно количество мест за столом расширили и добавили сначала популярных генералов. затем самых богатых купцов. А потом и вообще сгребли в кучу всех, кто был недоволен старой знатью и готов был вкладываться в совместные проекты. Эдакая новая торговая гильдия с высоким вступительным взносом и возможностью крутить деньги между своих. Казалось бы, торгуете индульгенциями или драным сукном для перепродажи, так и демоны с вами. Но, видимо, слишком зажрались бывшие любимцы короля, возомнили себя неприкасаемыми и решили надавить на Барба, потребовать новых преференций и должностей. Тем более, что Мориус Ар умер, а с ним и его компаньоны утратили часть влияния на трон. Вот и зашевелились, забегали. А главное, неожиданно сбились в стаю и начали скалиться на руку их кормящую. И вот это уже плохо, потому что намекает на наличие кукловода, дергающего за ниточки. И раз старший инквизитор сам в этой игре не участвует, то нужно обязательно внимательно присмотреться к действующим лицам за кулисами. Потому что пока больше всего золота из полноводной реки проходит под его управлением. И терять с таким трудом выстроенную схему было бы очень обидно. Зря, что ли, подминал под себя монастырские лаборатории, мастерские и литейные производства. Но нет, обойдутся тайные недоброжелатели. Лучше отдать своим ищейкам нужные приказы и пусть роют, пусть тянут за кончики клубка. Именем короля и точка. А потом будет видно, что в самом деле можно отдать Барбу, а что использовать в вечной войне за место у трона. В холодной топкой грязи стояли ряды пленных. Жижа доходила им до горла, скрывая спутанные и израненные тела. Казалось, будто какой-то шутник посадил целый огород голов и теперь ждал урожай. Вдоль грядок медленно семенил Нарена, периодически постукивая суковатой палкой по знакомым затылкам. «Старый ящер давно тебя не видел. Ох, давно! А вот это кто у нас? Эх, глаза уже не те. А, потрошитель караванов. По запаху узнал. От тебя всегда тухлятиной несет. Раз, два, там еще пятеро. Похоже, всех соседей собрали. Кто бы мог подумать, что у меня под боком сплошные идиоты?» Сегодня утром староста хворостей вершил суд и расправу. Обычно такими делами занимались вожди рангом поменьше, но очень уж повод был необычный. Из набега вернулись 2 сотни сыроедов на драккарах и молодые болотники, кто только-только нанес ритуальные узоры на кожу. Ящеров не брали, обошлись летающими лодками, и тем обеспечили стремительность и неожиданность атаки. Все, кто плевался в сторону разбогатевшего клана, получили неожиданный удар по загривку. Мало кто из жителей островов опускался сюда, в вечную серость и хмарь болот. И никто из жителей сырых равнин не использовал летающие корабли для войн. Не было еще такой практики. До того момента, пока старый хитрый Нарена не попросил у ледяной ведьмы помощи в наведении порядка на местных кочках. Оплатив просьбу заготовленным мясом, съедобными клубнями и работниками для тайных мастерских, Алрикера союзника отказом не обидела. И теперь староста разглядывал пленников, засунутых в болото для будущей беседы. «Кто с головой хоть чуть-чуть дружит, имеет шанс лишь кровью с пиявками поделиться. А кто до сих пор не понял, чья лягушка громче квакает и чьи ящеры зубастие, тот по голове получит уже не суковатой палкой, а чем потяжелее, и нырнет в грязь окончательно, пуская предсмертные пузыри. Тяжелая и бедная жизнь на болотах выработала давным-давно свод правил, которых придерживались и оседлые племена, и кочевые орды. Женщин и молодняк в схватках не трогали. Если ты воин с отметинами клана, значит, воевать тебе до самой смерти. Но если вождь погибал в междоусобных столкновениях, то зачастую остатки бойцов вливались в ряды победителей и продолжали службу уже на благо объединенного племени. Редко, когда резались до последней крови. А обычно выбивали верхушку, кто руководил жизнью соплеменников. А иногда вождя поднимали на пики и свои, недовольные или безмерной жадностью, или неудачами в походах на соседей. Именно поэтому многие из мелких деревень рядом с хворостями просто присягнули на верность новым старейшинам, получив доступ к теплой одежде, забитым до отказа кладовым и гарантиям сытой и спокойной жизни в будущем. Самым же твердолобом объяснили доходчиво чуть позже. По два драккара на каждую крупную деревню. Громыхатели, уничтожившие любую попытку сопротивления в зародыше. И смешанный десант, вооруженный стальными мечами против дубин и копий. Захватчики не потеряли ни одного человека, сумев при этом уничтожить больше сотни противников и захватив часть выживших в потасовках вождей. Женщины и дети остались под присмотром новых старейшин, а с пленниками теперь хотел побеседовать сам Нарена. Если вспомнить, что в свое время кое-кто из соседей ломал ему пальцы и резал ремни из спины, беседа должна была быть очень насыщенной. «Вы ведь смеялись надо мной, когда я первым предложил договариваться с легкоступами. Кричали, что отщепенцам на островах ветра давно мозги продули, и нечего нам там делать, что мы, люди воды и болот, прекрасно обойдемся без подачек сверху. Вот только я не о подачках говорил, а о союзе, который поможет в голодные зимы не давиться хлебом из молотой травы. И в обильные летние месяцы не гноить урожай, а обменивать на железное оружие, инструменты и лекарства, на все то, что превращает клан из дикарей в богатых и сильных болотников, верных своим богам и данному слову. Вот я это понял, а вы нет. Поэтому я сейчас стою здесь и бью палкой по глупым головам, в которые еще можно вколотить толику чужой мудрости. Те, кто совсем твердолобый, сегодня уже отправился на корм ракам. С вами же хочу посоветоваться, обсудить сделку, которая может быть интересна не только хворостям, но и вот этим раскрашенным кочкам». Пристроившись на ближайшем вбитом в далекое дно бревне, к верхушке которого были привязаны мостки, старик перестал балагурить и превратился в того, кем был на самом деле – жесткого и требовательного старейшину племени, чье слово посылало на смерть и могло даровать жизнь захваченным в плен. «Итак, ваши бывшие жены и дети теперь мои». Они укрепят род и останутся у наших очагов, раз не смогли удержать. Но я не хочу убивать тех, кто еще способен думать, кто готов слушать и понимать сказанное. Дальше за вашими бывшими землями дороги диких, орды кочевников, не способных оставаться на месте больше, чем на один день. Вся та нищая шваль, которая умеет лишь тащить, где что плохо лежит. Те, кто грабил ваши посевы, угонял ящеров и хвалился на торгах чужими шкурами. Я хочу, чтобы вы пришли с моим оружием и частью моих людей в другие деревни, которые лежат дальше на юг, и предложили им объединиться, чтобы перекрыть дороги, закрыть торги и взять диких за глотку. Без дармовой жратвы и поддержки оседлых племен все эти шайки начнут голодать еще до первых морозов. И если их не станут нанимать пасти стада и латать обветшавшие заборы, то многим придется питаться тиной вместо мясной похлебки. Положив палку на колени, Нарена диктовал свою волю, а бывшие вожди соседних племен слушали. «Я хочу вашими голосами предложить диким сделку. Мы дадим им летающие корабли, способные поднять на острова Орду. Сотни воинов на ящерах, готовых пойти в набег. Я хочу, чтобы центральные острова Барбособирателя ощутили, что такое голодные болотники, умеющие на скаку попасть за 100 шагов в прыгающую среди травы жабу. Я хочу, чтобы все эти лентяи и любители выпивки прошли мелкой сетью по чужим амбарам, нагрузили пустые мешки припасенным на зиму добром, «Чтобы распугали зажаревших островитян, чтобы пустили кровь уставшим от безделья солдатам, чтобы показали, кто на самом деле хозяин внизу и наверху, а потом с добычей вернулись домой». Поднявшись, старик закончил, разглядывая чужие лица. «Если вы пойдете со мной, то возьмете под свою руку все племена на месяцы пути. Превратив россыпь деревень в города, станете вождями нового клана, подобного которому еще не было на родных болотах. А вкусившие сытой жизни бродяги рано или поздно придут под вашу руку и станут тем острием копья, на которое вы насадите головы Барба и его прихлебателей. Я же лишь могу помочь вам выковать это копье и тот меч, что перерубит чужую шею. Я вернусь через полчаса. Полчаса, которые у вас на раздумья. Те, кто принесет хворостям клятву верности, станет первым из многих в великом сражении. Тот покроет себя славой, завоюет новые земли и оставит после себя сильное потомство. А кто считает, что я опять все выдумываю, может и дальше сидеть здесь, в яме, потому что большего не заслуживает. Полчаса. Ваше время пошло. Протяжно пропела скрипучая дверь, и в проем шагнул молодой человек с обветренным лицом. Ягер гнал домой лодку через ненастье, умудряясь буквально чудом проскочить между дождевых шквалов и обрывков тумана. Но успел посадить верткий кораблик до захода солнца, пока еще можно было разглядеть заставленный чужими судами порт. Вот только оказалось, что дома у него больше нет. «Генрих, как же это получилось?» Сгорбленный старик раскрыл руки и обнял друга, потом указал жестом на стул и сам пристроился за крохотным столиком, на котором был разложен холостяцкий ужин. «Извини, сынок, не доглядел, ведь просил заходить ко мне при любых проблемах. Не может твоя матушка сама, так пусть весточку передаст. Я же всегда здесь, на складе, или на поле помогаю с ремонтом». «Кто бы мог подумать, что это паскуда!» «Тихо, тихо, не ругайся. Все живы, здоровы, хвала богам за это. А то, что ваш мельник нехорошим человеком оказался, так кто ж знал? Не было за ним такого, раньше не замечали. Хотя сейчас уже слухи поползли, что поигрывал он на стороне. По чуть-чуть. Видимо, сильно спустил, раз так изменился. Вот и нацелился на приданое твоей матери. Для этого и в доверие втирался, и свадьбой завлекал. А как на себя дом и хозяйство переписал, да в закромах порылся, так будто обезумел. Про тебя-то шептались, что денежки водятся, раз на капитанский патент все пытался подать. Но на самом деле ни золота, ни богатств каких-то припрятанных. Скотина в хлеву и чуть меди на старость, вот и все запасы». Ягер посмотрел на сжатые кулаки и силой воли заставил себя успокоиться. Когда он узнал, что еще утром его мать, сестер и брата доставали после ночлега из придорожной канавы, парень хотел рвануть прямо на мельницу, чтобы порвать на куски мерзавца, устроившего подобное. Чудо еще, что бывшие соседи рассказали про старика Генриха, приютившего бездомных у себя на складах. «Я же оставил чуть-чуть на жизнь, а остальное в банке под личные поручительства. На учебу, лечение и разные случайности. И дом выплачен полностью». «Вот дом он себе и хапнул. Животину продал на следующее же утро. В банке его развернули, до тех крошек не смог дотянуться. Ну а когда все сарайки перерыл и ничего не нашел, так и взбеленился. Орал так, что даже стражу вызывали. Но сватовство заявлено было как положено. Купчую никто силком не заставлял переоформлять. Вот и осталась твоя мать у разбитого корыта. Я лишь утром узнал. Стыдно ей было рассказать, что и как». «Ну да, стыдно. Ладно, с этим все понятно». Ты только не суетись, сынок. Слышишь, Ягер? У мельника друзья хорошие в управе. Кто-то из родни выше забраться успел. Если вздумаешь тут права качать или с кулаками на него полезешь, так ведь сразу к судье сволокут. И тут уже не откупишься. Так что я бы пока не нарывался, обдумал все. А потом в спокойной обстановке можно уже придумать, как проблему решить. Дом-то ведь тоже на торги обещают выставить, и цена будет не очень высокой. Можно перезанять где-нибудь или с нужными людьми договориться. Ты же вроде как в гильдии был на северах, сейчас под их началом ходил. Дадут ссуду, да и у меня связи кое-какие остались». Ягер размял пальцы и положил подрагивающие ладони на колени. Успокоиться не получалось. Темная злоба на местных ублюдков никуда не исчезла, лишь опустилась в глубины души, чтобы накатывать оттуда удушающими волнами. «Дом! А зачем он мне? Мы тут как были пришлыми, так и останемся до конца дней наших. Что по приезду в спину шипели, что сейчас скалятся от радости». Хоть бы одна сволочь куском хлеба с моими поделилась, когда их в грязь и холод вышвырнули. Из их же дома. Из нашего дома, который отобрали, тут же через крючкотворов переоформили и уже перепродают. А мать головой об стены эта мразь молотила, требовала тайники выдать. «Парень, но я-то тут при чем?» «Ты? Ну ты...» Из молодого контрабандиста будто выпустили воздух. Он поник и забормотал, глотая слова. «Извини, Генрих, ты вот помог, в самом деле помог. Без тебя мои бы уже слегли с лихоманкой или чем похуже. Только ведь это ничего не меняет, и оставаться здесь я не вижу смысла. На всех границах давят летунов, лодки отбирают. В любую купеческую семью вольным капитаном не попадешь, найм прекратили». «Даже за золото места не купишь. Все лишь ограбить норовят. Я смотрю, что даже сыроеды себя повели куда честнее, чем вся эта сволочь в сюртуках и с королевскими печатями на задницах. И ты предлагаешь остаться?» «Нет, мы вернемся домой, на север. Там хоть родня, хоть какая-то возможность в самом деле осесть и жить потихоньку. Там нам хоть в спину плевать не будут». И завидовать, что своим трудом кусок хлеба зарабатываем. «Так ведь война там!» Растерянно прищурил под слеповатые глаза бывший боцман. «Рамп зачистил приграничье, нет больше войны. И даже если будет, то мы в город не полетим, останемся на хуторах. А там половина в родстве с сыроедами, не должны тронуть». Выпрямившись, Ягер покопался за пазухой и достал короткий деревянный тубус с засаленными тесемками. «Ты вот говорил, что нужных людей знаешь, и вопросы задавать не будут». «Так и есть. Если ремонтом занимаешься и срочно разные товары для капитанов организуешь, так приходится связями обзаводиться». «Вот тут банковские расписки. Отдам за половину номинала. Сможешь устроить?» «Мне новый баркас брать, опять же ферму восстанавливать, землю выкупать. Золото нужно, без него никуда». Старик подкрутил фитиль у масляной лампы, взял из выложенной на стол стопки первый лист. Посмотрел на серебристую вязь букв, полюбовался переливами гербовой печати и осторожно уточнил. «А вопросов от бывших хозяев бумаг не будет?» «Не будет». Туманные провалы груз отправляли, ящик разбили. Я там часть прибрал. Хозяева до места так и не долетели, в тумане скалы забодали. Так что никто вопросы задавать не будет. Правду про ограбленный королевский галеон юноша говорить не стал. Ни к чему это. «И сколько хочешь продать?» «Все. Тут на 100 000. За половину отдам. Но чтобы без имен». «Какой процент себе оставишь, решай сам». «За процент при любых проблемах с меня спросить могут. Да и виноватым себя считаю, что не присмотрел за твоей семьей, как обещал. Но есть у меня нужный человек, и болтать не будет. Завтра утром в гости к нему наведаюсь, в обед уже точно скажу, когда золото будет готово. Они с юга груза волокут не переставая, деньги постоянно по рукам ходят. Может быть, даже к ночи и выкупят бумаги. Но ты не жалеешь? Если не торопиться, то и за долю малую можно всю сумму получить. Как раз к весне бы и закончили. Поднявшись, Ягер лишь вздохнул. «Нет, Генрих, 2 дня, ну максимум 3. А потом лодку конфискуют. Больше меня без патента на стоянке держать не будут. Да и хочу убраться отсюда до штормов. Надо в свой настоящий дом вернуться. Зря мы оттуда сорвались. Видимо, боги мне знак дали, чтоб не мотался по чужим землям, а жил, где родился. И домашним помогал, а не по чужим углам меч сшибал. Спасибо тебе. Пойду я, хоть побуду с моими». Да и собираться потихоньку будем. Если что, то за продукты в дорогу и новую одежду я заплачу. На это есть. Или с вырученных возьмем, сколько нужно. Аккуратно свернув и убрав расписки в тубус, старик фыркнул. Не считай по мелочи. Лишнее это. И продукты будут, и все остальное. Считай, это подарок мой тебе. «За такой куш друг-приятель мне телегу еды притащит, да еще несколько ящиков вина, чтобы было чем холодные зимние вечера скрасить. Так что об этом даже не думай. Иди спокойно, все организую и в порту еще присмотрю, чтоб твою деревяшку никто не уволок. Хотя жаль, очень жаль, что уезжаешь. Я уж было обрадовался, что почти внук у меня появился». А так и придется бобылем доживать. На следующий вечер Ягер получил 5 тяжелых мешков с золотыми монетами. Нагрузив лодку припасами и усадив родных, на следующую ночь он отправился обратно на север, в Хапран. Оставшиеся расписки юноша спрятал подальше от чужих глаз в надежде, что когда-нибудь сможет за ними вернуться. Но прежде чем окончательно распрощаться со столь нелюбезно встретившими их южными островами, Ягер прихватил из портового склада горючий груз. Удобно, когда охрана спит и не смотрит, что происходит у них под носом. Затем, в темноте, ювелирно привел лодку к мельнице и методично засыпал пылающими подарками и дом, и постройки. Причем постарался так уложить гостинцы у двери и окон, чтоб отрезать одиноко живущему мельнику дорогу к спасению. И лишь убедившись, что из огненного мешка нет шанса вырваться, высыпал остатки горшков в ярко пылающее пламя и исчез среди туч. Тело обгоревшего хозяина мельницы нашли лишь через 2 дня, когда потушили пожар и разобрали дымящиеся обломки. Кто пустил слух, что бедолага хранил у себя контрабанду с южных графств, так и осталось неизвестным. Но пепелище потом еще не один раз перекапывали дотошные соседи, пытаясь найти спрятанное золото. Дело же о поджоге спихнули в архив и тут же забыли о нем. Господин Понзио был в ударе. Он шутил, балагурил не переставая, размахивая то поднятым для тоста бокалом, то недоеденной куриной лапой. Круглый маленький толстяк был везде, и у стола, где добывал очередной кусок гусиного паштета, и у распахнутого окна, откуда открывался прекрасный вид на облагороженную лужайку, и у повешенной на стене карты, где приколотые на маленькие гвоздики бумажные кораблики – отмечали места последних сражений оружейного дома «Мечи Юга». Но как бы ни старался гость изобразить из себя недалекого милого дядюшку, Балдассаре прекрасно отдавал себе отчет, кого именно занесло к нему попутным ветром. Если вы хотели продавать пшеницу или мясо в Южном Арисе, то в 9 случаях из 10 к вам первыми заглянули бы перекупщики Понзио. Потому что господин Понзио контролировал большую часть торговли продовольствием на островах. Если бы вам захотелось купить себе ферму и начать давить оливковое масло для себя и родственников, то вы наверняка бы встретились с шустрыми ребятами из земельной конторы господина Понзио. Треть приличных земель так или иначе продавалась через него, а на южной границе и больше половины. И так было почти во всех денежных операциях, потому что именно этот любитель хорошо поесть и выпить сумел наложить лапу на любое стоящее дело. Недаром за глаза недоброжелатели окрестили толстяка пауком. Но кому есть дело до злопыхателей? В начале своей карьеры господин Понзио сам возил первую скрипучую шхуну, но уже через год покинул палубу и занял более удобное мягкое кресло в своей конторе, а небеса бороздила уже целая эскадра. И можно было с уверенностью сказать, что любое интересное и рискованное дело с хорошей прибылью наверняка не прошло мимо Живчика и Балагура. И лишь когда один из самых богатых купцов Арисов заработал себе имя, он постарался ограничить свое участие в слишком опасных предприятиях, сосредоточившись на более спокойных и не менее доходных делах – торговля продовольствием, оружием и спекуляции с недвижимостью. Можно сказать, что толстяк был главой тайного клуба купцов Южного Ариса, которые представляли разнообразные торговые гильдии со всей округи. Толстосумы могли враждовать друг с другом, устраивать мелкие и крупные пакости, но объединялись в одно целое по главному вопросу – тайной торговой войне с Северным Арисом. Как два единоутробных брата архипелаги населял один и тот же народ, который в незапамятные времена разбился на две половины – и теперь поглядывал через забор к соседу с алчным интересом. Как там у него дела? Не сдохла ли корова? Не запаршивил ли огород? Не перехватить ли какой выгодный контракт, чтоб этим уродом икалось? В общем, дружили изо всех сил. И вот теперь самый добрый, веселый и говорливый представитель этого богатого клуба по интересам заглянул на огонек к человеку, которого по праву считали спасителем местных земель, и который собирался в ближайшее время двинуться севернее, подминая под себя еще свободные наемные команды. Покончив с ужином, Балдассаре предложил гостю на выбор сигару или мелко нарубленный табак для трубки и устроился в кресле. Отличное время для серьезной беседы, когда голос с лихвой утолен, а ароматные клубы дыма медленно поднимаются под высокий потолок. И верный секретарь сбоку со стопкой белоснежной бумаги для составления возможного контракта или справки, вовремя прошептанной на ухо. «Итак, господин Понзио, о чем именно вы хотели со мной побеседовать?» «О смысле жизни, мой друг, о том, что в самом деле движет нами на вечном пути познания». Улыбнувшись шутке, хозяин мечей юга решил направить разговор в более предметное русло. Вечер уже поздний, да и на свободное время были совсем другие планы. «Мои познания говорят, что ваши капиталы за прошлый год приросли на миллион с четвертью. Самый большой доход среди местных торговцев, насколько мне известно. И даже война не смогла сильно поколебать ваши позиции». Будто мокрая тряпка стерла улыбку с лица толстяка. Медленно раскурив сигару, он отсалютовал ей хозяину и покосился на застывшего сбоку карлика. «Отменный табак, у меня такого нет. Но если уж вы хотите оперировать конкретными цифрами, то я все же уточню, насколько все сказанное останется между нами. Марко предан мне и не раз уже доказал это. Поэтому... Или мы беседуем вместе, или я с радостью подарю вам целую коробку так понравившихся сигар, и можно будет раскланяться. И с господином Тенью он также знаком лично». Оказывается, в этой комнате был не один отлично информированный господин, а как минимум двое. Теперь улыбка пропала с лица хозяина дома. «Он организовывал встречу. Поэтому мой секретарь знает про этого человека все, что нужно для ведения совместных дел». «Отлично. Насколько мне удалось узнать, через этого странного непримечательного господина вам передали некий артефакт, который позволил разгромить пиратов». «Совершенно верно. К сожалению, его силы исчерпались, и у меня на руках сейчас лишь ящик с пылью». Полюбовавшись тлеющим кончиком сигары, Понзио позволил себе уточнить. А знаете, мой друг, я ведь тоже немного принимал участие в этой сделке. Артефакт перевозили на моих кораблях, как и арбалеты, баллисты и тот металлолом, который по недоразумению называют оружием. Но и охрану здесь, на Арисе, обеспечивали мои люди. Просто я старался лишний раз не мелькать перед чужими глазами. Зачем давать повод к пересудам? Хватит того, что сделка состоялась, и вы отлично использовали полученные козыри. И, кстати, у меня на складе лежит второй ящик. Тень сегодня в обед прилетел в Пьяцензу и наверняка со дня на день заглянет в гости. Так значит, у меня будет дубина, которой можно объяснить соседям, кто в доме хозяин. А соседи — это пираты с юга или наемники с севера. В отличие от гостя, Балдассаре предпочел трубку. Уже привычные манипуляции по ее набивке и раскуриванию успокаивали, давали драгоценное время на обдумывание ответов и принятие решений. «А что, это имеет значение? О, раз мы говорим без лишних и глупых танцев вокруг истины, то я предпочту сэкономить драгоценное время. Наверняка у вас есть куча других занятий, вместо того, чтобы выслушивать болтовню старого купца». «Человека, чье слово стоит дороже всех закладных местных гильдий». «Да ну, полно вам. Сколько сейчас этот дом собрал под общие знамена? Больше 2000 отлично подготовленных бойцов? Полноценный полк с тяжелым вооружением и профессионалами, кто имеет не одну компанию за плечами. 10 галеонов, больше 20 бригов и шхун. И это только из постоянного состава. Мелочь на временных контрактах даже считать не стоит. У вас столько мечей, что вы сковырнете меня за день, уважаемый. Так что это еще вопрос, чье слово весит больше в Южном Арисе. Наемники приходят и уходят, а торговцы остаются. Флегматично ответил Балдассаре, предлагая жестом гостю вина. Похоже, предварительные расшаркивания заканчиваются. Наступило время истины. Что привело купца сюда, под эту крышу? Отдав должное терпкому напитку, похожий на колобок Понзио стряхнул остатки крошек с засаленной жилетки и печально развел руками. «Что поделать, не успеваю за модой. Костюмы, жакеты, рубашки с оборками. Моя жена старается следовать за последними новинками, но я слишком люблю перекусить и несколько небрежен в этом». Приходится менять одежду каждый день, но к вечеру она теряет товарный вид. Но в остальном готов поспорить с лучшими счетоводами хоть на Арисах, хоть у Барба. Просчитывать ситуацию и смотреть в будущее у меня получается очень неплохо. Так вот, мы говорили про людей на юге и севере, и о том, что вы не зря собрали такую армию. И поэтому наши соседи с подозрением ждут, куда именно отправятся ваши галеоны. Вы забыли еще Запад. Там сидит старик, который какой год подряд обещает свернуть нам шею. Один полк против 10. И особенно сейчас, когда король начал подтягивать войска к границе с Северным Арисом. Вас раздерут на куски, мой друг, и вы это должны понимать. Даже волшебный артефакт не позволит выиграть войну. Так, 1-2 сражения, не больше. И, как я понимаю, новую волшебную шкатулку создадут еще не скоро. На эти две пошли все накопленные запасы. Просто господин Тень очень-очень хочет, чтобы мы сцепились с Барбом и пустили ему кровь. А вот то, что будет потом, нашего таинственного гостя мало интересует. Он лишь разжигает смуту и продолжает баламутить округу. Отставив пустой кубок, Балдассаре положил трубку на серебряный поднос и подался вперед, положив подбородок на скрещенные ладони и уперев локти в колени. «Я это понимаю. Туманные провалы разжигают глобальную войну. Не удивлюсь, если в деньгах и оружии пиратов окажется и их след». Чужими руками они устраивают глобальную бойню. Зачем? Это пока покрыто мраком тайны. Но следы уже видны. То здесь, то там. Но вы сами правильно сказали, что у меня есть армия. Армию нужно кормить и платить им жалование. Ее надо использовать для того, чтобы захватывать добычу и выдавать премии отличившимся. Поддерживать так моральный дух и обещать безбедную старость. Мы неплохо подзаработали в графствах, но этого мало. Впереди зима. Мы не медведи и не впадаем во время снегопадов в спячку. Значит, мне нужно что-то предложить своим людям. Так предложите им золото и отдых на зимних квартирах, тренировки, подготовка к будущим походам, патрулирование наших островов, защита от мелких бандитских отрядов, которые могут еще с дуру забрести в эти края. То, что вы выжгли чужое приграничье, вовсе не гарантия от возможных легких уколов. Там теперь голодно и холодно, а кроме как грабить, наши соседи другими искусствами не овладели. Это ваш вариант. Оплатить спокойную зиму для местного населения. Ценник будет высоким, но вряд ли сильно опустошит казну торговых гильдий. Позиция мне понятна. Но почему я не должен думать о расширении своего оружейного дома? Хотите сменить вывеску? Мечи Юга мелковато для вас. Мечтаете переписать на мечи Ариса? Мечтаю, — согласился Балдессаре. Гость отлично подготовился, собрал все сплетни и слухи, проанализировал информацию и теперь выложил все карты из колоды в открытую на стол. Вот только цель игры пока оставалась загадкой. «Вам не дадут. Даже то, что под вашими знаменами собрали лучших, уже многих пугает и раздражает. Сколько отрядов после похода подались на север? Сколько из них орут сейчас на бирже наемников, что вы узурпировали власть? Что нет больше вольных капитанов? Чужие команды раздерганы?» Любой, кто знает себе цену, получает тройное жалование на ваших палубах. Лишь горлопаны скандалят и требуют призвать вас к порядку. Если вы сейчас сунетесь в это осиное гнездо, вас затопчут. И не помогут никакие рекомендации и никакие подготовленные экипажи. Не забывайте, наши родственники только что разгромили сыроедов. Там сейчас эйфория. Эйфория среди наемников и эйфория среди торговцев. Они считают, что вполне могут собранными отрядами дать отпор любой внешней угрозе. И вы запросто пойдете на эту роль. А Барб тем временем готовит армию вторжения. Готовит. Войска начали уже перебрасывать. У меня много глаз среди контрабандистов. Они отмечают рост перевозок и строительство новых казарм на восточной границе королевства. Но я предлагаю не мешать соседям свернуть себе шею. Все приличные отряды с начала нападения пиратов перебрались к нам. Мы платили, они защищали. Фактически на Северном Арисе осталось отребье. Те, кто был слишком труслив побороться с графствами, но смог с грехом пополам пересчитать зубы сыроедам. Им докупят доспехи, копья и прочие игрушки для взрослых мальчиков. Им дадут возможность почувствовать себя настоящими солдатами. Вот пусть и воюют. И свернут шею в тот момент, когда в гости зайдут настоящие профессионалы. Хотя, с другой стороны, тоже по большей части молокососы. Офицеры из богатых семей, кто мечтает о быстром карьерном росте. Набранные в безденежье крестьяне, из которых выстрогали подобие солдат. Новые корабли, которые слеплены на живую нитку и вряд ли проживут больше одного сезона. За сезон можно захватить весь Северный Арис, склады, перевербовать остатки разбитых наемников и потом ударить по нам. Толстяк потушил остаток сигары и неожиданно зло оскалился. «Можно, только вот кто им даст? Я говорю еще раз, Балдессаре, оставайтесь пока на юге, охраняйте родные земли, тренируйте людей, копите силы, а когда Барб вломится к нашим соседям, У вас будет возможность вцепиться ему в загривок. Вряд ли война пойдет так, как он хочет. В этой свалке часть войск будет ослаблена, рассеяна по многочисленным мелким целям. И вы сможете пройтись с этой чудесной молотилкой по тылам, выступив как спаситель Северного Ариса, а не как узурпатор, мечтающий захватить власть над всеми наемными экипажами. Мало того, я уверен, что за оставшиеся зимние месяцы очень много приличных бойцов без лишней помпы переберется туда, где теплее. Потому что в казне наемной биржи сейчас шаром покати, а вы продолжаете платить вполне приличное жалование. Хозяин дома откинулся на высокую спинку кресла и задумался, полуприкрыв глаза. Резон в сказанном был. Действительно, вряд ли кому у соседей нужен сейчас мощный и независимый капитан. Тем более южанин, кого поддерживают конкуренты. И куда как лучше будет вцепиться в холку вражеским войскам, пощипанным какой-никакой обороной. И образ защитника и спасителя выглядит куда как лучше. Заодно и горлопанов прорядят в будущих потасовках. Это лучше, чем своих людей терять, если прямо сейчас взять чужую границу под охрану. Правда, вот... Вы сказали, что есть еще кто-то на юге, кто-то, мечтающий обговорить условия мирного сосуществования. Понзио заулыбался. Так значит, на вас уже выходили? Отличный был последний рейд. Просто отличный. Одним ударом вы посшибали голову у молодых пиратских вожаков, кто попытался подмять под себя не только восточную часть графств, а замахнулся вообще на весь архипелаг. И старые семьи очень были обеспокоены таким развитием событий. Поэтому, когда вы навели порядок в приграничье, многие бароны вздохнули с облегчением. Я имею в виду тех баронов, кто не помчался по приказу Барба грабить наши города. Я могу устроить встречу, на которой готовы обсудить условия, ну, так скажем, почетной капитуляции. То есть условия, на которых наши южные шебутные соседи не станут проверять на прочность границу и не полезут сюда ни скопом, ни поодиночке. «У них прямо перед носом засыпанные золотом земли склеенного королевства. Там столько награбленного на местных землях, что диву даешься, как не подавились от жадности». «Так 10 полков, Балдессаре. Проклятые 10 полков, которые превратят графство в пустыню. Мне кажется, их будет куда как меньше после того, как мы защитим оба Ариса». И тогда удар по южной границе королевства поможет всем, кто недоволен Барбом. Достав из открытой коробки еще одну сигару, толстяк задумчиво втянул носом легкий запах, покрутил мягкий цилиндр в руках и вернул назад. Затем уточнил. «Так значит, сам договор о перемирии вас не смущает. Тогда я предлагаю идти постепенно к общей цели». «Сначала защита наших границ, затем подготовка к весенней кампании на севере, и уже, как приз, совместная атака на королевство. Мне кажется, нам тоже стоит проверить кладовые соседа, если он все же решится атаковать. А он решится. Все говорит об этом». С легкой улыбкой хозяин дома указал на небольшой пакет, завернутый в вощеную бумагу и перевязанный тонкой шелковой лентой. «Не стесняйтесь, мой друг. Это набор, который я собрал для вас лично. Отличные сигары и пара фляжек отменного рома. Мне кажется, это настроит вас на более благодушный лад перед обсуждением расценок для моих парней, которым придется зимой охранять местные города и фермы. Я не собираюсь снижать оклады, да и премиальные совсем не помешают. Это все для вашей армии, а что хотите для себя лично?» Подумав, Балдессаре решил ответить честно. Ставки в игре были настолько высоки, что врать перед потенциальным партнером в борьбе за единый Арис не имело смысла. «Я хочу решить одну проблему. Если я правильно вас понял, то новый артефакт единственный, который есть сейчас на всех летающих островах. И я хочу, чтоб так и осталось. Нам придется что-то делать с господином Тенью, потому что в данный момент времени интересы его нанимателей и наши расходятся. Им нужна глупая война с Барбом немедленно. Нам же нужна передышка и целое крепкое государство, которое выстоит в возможной потасовке. И будет крайне неприятно, если подобного рода дубина появится у кого-то из конкурентов. Торговец прикинул варианты и понял, что имеет в виду собеседник. «Мастерские. Нам нужны мастерские, где создали такую штуку». «Именно. Но я не уверен, что мы сможем захватить нужных специалистов или какие-нибудь чертежи. А вот сделать так, чтобы никто больше не смог создать новые артефакты. И самому посреднику укоротить слишком длинный нос». Понзио удовлетворенно кивнул. «Ясно. А знаете, у меня есть зацепка на нужных людей. В тех ситуациях, когда даже королям не хочется впутывать своих людей в слишком грязные дела, они обращаются к одной старой почтенной семье. Семье, которая уже долгие столетия решает очень сложные вопросы. За большие деньги, разумеется. Но это уже не ваша проблема. Если мы договоримся по основным вопросам, то эту проблему я решу. И господин Тень приедет домой под надежным присмотром. И, как я понимаю, приведет нас к нужным специалистам-алхимикам, с которыми вместе и отправится в мир иной». На следующий вечер в том же самом кресле, где раньше разливался соловьем Понзио, сидел ничем не примечательный человек, похожий на приказчика из-за штатной лавки. В отличие от прошлого гостя, хозяин в этот раз не стал накрывать стол и угощать табаком. Наоборот, Балдассаре передал небольшой список и, не принимая каких-либо возражений, объявил. «К моему сожалению, ваш чудесный ящик сломался. Мы чудом сумели разгромить пиратов, хотя я и использовал его только по крупным кораблям и делал указанные перерывы по времени». «Поэтому вам придется компенсировать мои затраты на выплаты убитым и раненым наемникам и их семьям, а также за ремонт поврежденных судов, которые сейчас стоят в мастерских». «Но здесь указано...» «И это еще не все, господин Тень. Во-первых, вы обещали предоставить замену артефакторному ящику. Я хочу ее получить до того, как начну второй этап согласованной кампании». «Во-вторых, мои люди не очень-то настроены на войну зимой. Все же в шторм и метель куда как лучше сидеть в казарме, чем болтаться с риском для жизни между облаков. Поэтому вы должны выплатить премиальные, которые помогут мне уговорить наемные команды выступить в поход. И в-третьих, чтобы разгромить Барба, понадобится собрать армию в один кулак». «Для этого нужны продовольствие, оружие и столько новых кораблей, сколько только возможно. Только тогда я смогу начать атаку и ударить по новым полкам Барба как можно быстрее. Ну, скажем, в момент зимнего равнодействия. Отличное время, кстати. Шторма прошли, погода устоялась, ветра относительно стабильны. И можно атаковать размещенные на зимних квартирах вражеские полки. Я должен согласовать это с моими хозяевами. Артефакт, компенсация раненым и убитым, премия и припасы для армии. Что-то из этого вы ведь можете сделать прямо сейчас». Гость вытащил из кожаной сумки несколько бумаг и протянул Балдассаре. «Вот это все, что мне выделили на ближайшие полгода. Надеюсь, вы понимаете, что золото не появляется из воздуха. Но и артефакт будет у вас завтра утром». Мельком взглянув на цифры в расписках, хозяин поместья лишь брезгливо поморщился. «Этого еле хватит, чтобы заткнуть недовольные рты. Без премиальных и нового снаряжения я не смогу выступить в поход. Мне придется вернуться домой, чтобы обсудить это». «Да хоть на болото, демоны вас побери! Вы что, считаете, что можно свалить Барба одним плевком? Я ради ваших обещаний собрал всех способных держать оружие. На Северном Арисе биржа наемников вербует каждого, кто готов пустить кровь соседу под мое честное слово. Оба Ариса готовятся к войне, не успев залезать раны после набегов пиратов и сыроедов. А вы мне рассказываете о потерянном золоте. Значит, так, уважаемый, мой список у вас. Возвращайтесь домой, пляшите дикие танцы на голове нанимателей, рассказывайте любые сказки, но выбейте из них все необходимое. Даже если придется прилюдно срезать кошелек у каждого, кто пытался вас подписать на эту авантюру. Я же скажу лишь одно. Мои парни будут готовиться к атаке каждый день. Я вытрясу свою мошну до последней монетки, но буду собирать экипажи, тренировать и подтягивать к границам. Как только вы вернетесь с золотом, оружием и кораблями, мы ударим в тот же самый день. Такой подход устроит? Господин Тень застыл на мгновение, кося глазом в полученную бумажку. Затем вздохнул и согласился. «Дайте мне 2 месяца. Готовьте людей, формируйте отряды. Я вернусь до того момента, как успокоятся последние осенние шторма. Со всем, что вы указали. Возможно, сумею выбить даже больше. Ради атаки на королевство вы получите все, хоть звезду с неба. Я обещаю». Рано утром карлик налил первую чашку с новым модным кофейным напитком хозяину и тихо произнес. «Понзио подтвердил, что нужное нам семейство взяло контракт. На месте вытряхнут, где именно находится мастерская, и решат проблему так, как мы попросили. А ящик? Вечером перегрузят на наш склад». Балдассаре вдохнул терпкий запах кофе и ухмыльнулся. «Значит, я буду единственным, у кого в руках останется самая страшная дубина. Эту зиму мы прекрасно проживем и под вывеской «Мечи Юга», а к следующей придется раскошелиться на художника. «Мечи Ариса» звучит куда как лучше. Как ты думаешь, Марко?»